Диалоги с Абрахамом. Вопросы и ответы. Запись семинара «Искусство принятия», слегка отредактированная для большей ясности, которая была сделана в городе Тампа, штат Флорида, в субботу 8 января 2005 года. Абрахам. Доброе утро. Очень приятно, что вы пришли сюда на встречу с нами. Как чудесно собраться вместе для того, чтобы заняться совместным творчеством. Не правда ли? Знаете ли вы, чего хотите? Получаете ли удовольствие от эволюции собственных желаний? Боитесь ли вы того, что ваши желания не исполнятся? Да, да, конечно. Особенно мы переживаем за это желание и за то. Мы с нетерпением ждем момента. Мы чувствуем это в ваших вибрациях. Это витает в воздухе вашего будущего. Мы уже слышим, как вы произносите слова «Я – вечная сущность». И это означает «Ничто не заканчивается». Или, если говорить точнее, контрасты по-прежнему будут заставлять меня делать выбор и определять собственные предпочтения. Что, в свою очередь, означает «Исходная энергия продолжит отвечать на рождающееся во мне предпочтение». И это означает, всегда будут желания, которые еще не исполнились. Так и должно быть. Если я представляю собой вечную сущность, а я и есть вечная сущность, говорите вы или говорим вам мы, то всегда будут желания, время которых еще не пришло. Хотелось бы, чтобы вы прониклись этой мыслью, потому что всегда будут желания, которые еще не исполнились. Более того, вы можете даже не очень хорошо себе представлять, как и когда они могут исполниться, и кто поможет вам в их исполнении. Когда вы свыкнетесь с тем, что ваша жизнь – бесконечный, постоянно развивающийся поток, то она станет именно такой, какой и должна быть. Вы будете радостно двигаться вперед, никогда не останавливаясь на достигнутом. Иногда вы употребляете в своих разговорах слово «идеально». Знаете, как оно порой звучит или ощущается в вибрациях? Так, словно вы думаете, «Если я получу все, чего хочу, то тогда моя жизнь будет идеальной». А мы говорим, что это смерть. Мы не имеем в виду, что вы будете мертвы в том смысле, какой вы, люди, вкладываете в это слово. Но вы будете мертвы, несмотря на то, что смерти нет. Зато есть конец. Конец вас, как вечной сущности, которой вы являетесь. Поймите, вы – вечные сущности. Даже в этом физическом теле, в этой удивительной, неповторимой пространственно-временной реальности, где в вас постоянно рождаются новые желания. Успокойтесь и согласитесь, что так и должно быть. Научитесь получать удовольствие от мысли, что этот процесс никогда не закончится. Научитесь с нетерпением ждать его продолжения. Тогда вы окажетесь на своем месте. Вознесетесь на передовой край мысли, на гребень великой волны. Мы говорим о балансе энергии. Мы говорим о вибрационном соответствии своему истинному «я». Мы говорим о совпадении вибраций желания и убеждений. Но когда мы говорим обо всем этом, то на самом деле имеем в виду только одно. Вы не должны забывать про свои эмоции. Используйте их, чтобы привести вибрации в соответствие. Делая это, вы полностью раскрываетесь. Когда вы раскрываетесь навстречу, вы спрашиваете «кому?». Ну, конечно же, источнику. То просто обязаны преуспеть. Ваш разум ясен, вы уверены в себе, у вас отличное настроение, и все в вашей жизни идет прекрасно. Вы становитесь тем, кем были до того, как воплотились в физическом теле. И даже больше. Вы представляете собой нечто иное, чем та сущность, которой вы были до прихода на Землю. Знаете почему? Да потому что вы воплотились в этом теле. Теперь вы – сущность передового края. Вы – венец творения. Вы гармоничны. Вы настроены на исходную энергию. Вы подключены к ней. И эта энергия, из которой вы и произошли, непрерывно развивается вместе с вами. Ну как? Разве не здорово? Мы хотим научить вас распознавать, точнее и быстрее, то состояние, когда вы находитесь в вибрационном соответствии со своим желанием. Мы хотим показать, каким образом, прикладывая минимум усилий, намного меньше, чем, например, осваивая компьютерную программу, можно получить информацию о своих вибрациях. А что вы потом будете делать, зависит только от вас. Это и есть искусство принятия. Если бы вы знали, как мы любим эти слова. Искусство принятия. Так мы назвали наши с вами собрания. Принятие – соединение с Источником. Вот что они на самом деле означают. Не в смысле принятия или признания чего-либо из ряда вон выходящего. Все гораздо проще. Это искусство нахождения вибрационного соответствия, которое поможет жить в радости, невзирая на то, что вас окружает. Это означает, я постараюсь видеть вокруг только положительные моменты. Я стану испытывать благодарность и всегда буду стремиться к хорошему настроению. Так я смогу достигнуть вибрационного соответствия со своим истинным «я», и буду постоянно удерживать себя в этом состоянии. И тогда, даже если моя жизнь не всегда будет гладкой, если вдруг возникнут какие-то затруднения, которые я могу перенести в будущее, ничего страшного. Все равно, как только какой-нибудь вопрос возникнет, на него сразу же найдется ответ. Вы можете стать большими специалистами в этой области и находить решение очень быстро, а порой даже одновременно с возникновением самой проблемы, так что потом про нее даже ни разу не вспомните. Вот это и будет созидание в наивысшем своем проявлении. Созидание, когда вы постоянно движетесь к чему-то новому и лучшему. Как только вы начинаете замечать, что вам чего-то не хватает, что в жизни ощущается некоторый застой, события сразу начинают разворачиваться так, как вы хотели. Пусть всегда будут просьбы. Просьбы – это жизнь. Вам остается только решить, что вам нужно, что вы хотите знать или что бы хотели пережить. Но обстоятельства и события уже подготовлены для того, чтобы вы получили желаемое почти сразу. Или даже сразу после того, как попросили об этом. Это искусство длиною в жизнь. И нет ему конца. Вы будете возвращаться сюда, на эту землю, снова и снова. И знаете почему? Только потому, что эта физическая жизнь доставляет вам радость. Не потому, что это ступени, по которым вы должны подняться. Не потому, что хотите оставить свои следы в истории. Не потому, что желаете добраться до каких-либо высот или достичь совершенства и потом больше никогда не возвращаться назад. Просто вы – творцы. И любите творить. И мы пришли к вам, чтобы сказать, нигде и никогда не было места более удивительного и прекрасного, чем та пространственно-временная реальность, в которой вы сфокусировались. Сколько неожиданностей, сколько разнообразия, просто удивительно. Ваша способность фокусироваться никогда не могла бы быть лучше. И теперь вы начинаете вспоминать, кто вы есть. Вы возвращаетесь к соответствию. И, возможно, очень скоро вы научитесь беспрепятственно наслаждаться жизнью, которую создаете. Мы горим желанием обсудить наиболее существенные для вас проблемы, не умалчивая ни о чем. Вас наверняка устроит следующий порядок. Вашему вопросу к нам будет предшествовать сходный по теме вопрос другого человека. Мы знаем о вас все. Но не беспокойтесь. Уважая ваше право на личную жизнь, мы не огласим того, что вы не желаете оглашать. Вам очень поможет, если вы расскажете сейчас о каких-либо жизненно важных моментах. Тогда остальные слушатели могут определить, насколько ваши вибрации находятся в соответствии. Однако постараемся не слишком-то увлекаться. мы хотим помочь вам достичь баланса энергий относительно тех вопросов, которые имеют для вас особое значение. Мы хотим, чтобы вы пришли в соответствие со своими желаниями. Поймите, что все события в вашей жизни, приятные или, как говорится, так себе, были сначала желаниями, которые вы послали в будущее и которые там дождались вас. Вас. Они – детище ваших вибраций. Они ваши. Они были сохранены для вас на вибрационном депоненте. И когда вы приходите в вибрационное соответствие с желаниями, о которых сообщили Вселенной, и вы знаете, что постоянно уточняете для нее различные детали своих желаний, она прекрасно со всем этим управляется. Более того, на вашем вибрационном депоненте есть нечто, о чем вы даже не думали, потому что оно представляет собой комбинацию из желаний, которые были когда-то вами посланы. Люди придумали замечательную фразу «Будь осторожнее с желаниями, вдруг они когда-нибудь исполнятся». И мы говорим, ваши мысли – это ваше вибрационное будущее. Все зависит от того, в какой степени вы пришли с ними в вибрационное соответствие. Вот так. Хотите о чем-нибудь поговорить? Да? Ну что ж, давайте побеседуем.